праздники мои, посвящение Великого Поста и с первыми тремя днями Великой Первой Седмицы Святой Четыридесятницы. Эти дни Господь благословил для того, чтобы мы все с вами обратили внимание на нашу вечную душу. Да, человеческому телу нужна пища, нужно питье, нужно движение, нужно трудиться. Но Господь определил, 6 дней делай, а 7-й день, суббота, то есть день, посвященный Господу Богу твоему. И вот в течение года мы все с вами должны по примеру Святой Церкви обратить на нашу душу. Тело есть, пьет, живет, и оно умрет. Но то, что будет человеком после смерти, как будет душа воспринимать окружающий мир, как она будет жить вечной жизнью, как она будет общаться со своим Творцом или наоборот с силами тьмы, это зависит от того, насколько мы обратим внимание на себя, на свою вечную душу. Кто не родится от воды и духа, говорит Господь, не может войти в Царствие Божие. Как кошка не может стать министром в любом государстве, потому что она кошка, так и человек смертный не может жить в вечности, потому что он смертный. Вот почему на земле человек должен, обязан просто, поскольку Господь сказал, кто много получил, тому много дано, из того много и спросится. Уж если животный мир получил возможность дышать и видеть окружающий мир, с него и спрашивается только его обязанности. Но если человеку дан образ Божий, если человеку дана вечная душа, то из него спрашиваются поступки и дела, которые соответствуют образу Божию, жизнь, которая соответствует вечной жизни. Вот почему мы должны и поститься, и молиться, и трудиться, и помнить о обетовании Божие, о том, что Он наш Спаситель, и о том, что мы должны к Нему прийти, в Его обитель истины, правды, света и вечности. Там, где действительно человек получает то, ради чего был сотворен, для блаженства. Пост на земле дан человеку в помощь, чтобы мы день ото дня видели, насколько наше желание быть в вечности сильнее, нежели желание жить в окружающем мире. И это отличие очень ярко происходит во время поста. Святая Церковь говорит, как Адам не сохранил пост и съел яблоко для того, чтобы жить, и потерял эту жизнь, так и мы здесь на земле должны выделять дни для того, чтобы отказаться от этого яблока, то есть от соблазнов еды, и направить свою душу к вечной жизни. Не так, как это сделал Адам, а так, как сделал это Христос Спаситель, новый Адам. Помним, как через 40 дней, ничего не вкушая, Спаситель настолько был ослаблен телом, к нему приступил дьявол. Вот здесь-то ему казалось легкая добыча, на все будет согласен, совсем будет доволен. И говорит, видишь камни, преврати их в хлебы. И Господь отверг искушение, поднял его на высокую гору и говорит, вот здесь все царства мира, ты посмотри, ты никогда не будешь испытывать никаких неудобств и сложностей, фонтаны воды, и это в пустыне-то. Огромное количество слуг, это там, где уже силы оставили. Огромное веселье, это там, где воет только ветер. Было соблазн Спасителю, и он сказал Господу Богу твоему, поклоняйся Ему одному служи. А если так, поставляет, какой же ты высокий, поставляет его на крыло храма, то есть на самый конек, на самое высокое место храма, и говорит, если ты Сын Божий, а это ведь действительно так, бросься вниз, ибо ангелы возьмут тебя, да не приткнешь, то есть даже ногами своими не запнешься, ни о какой камень. И Господь говорит, отойди от меня, сатана. Вот это пример того, как человек должен прожить жизнь. Прожить для того, чтобы повредушки окружающего мира не смогли человека великого, Богом созданного по своему образу и по подобию, чтобы эти побрякушки не превратили в обыкновенное животное, хрюкающее, свистящее, радующееся, безумно веселящееся, лукаво относящееся друг к другу. Вот это Господь просит нас оставить в этом мире. И это можно только оставить, употребив усилия. И не случайно Господь говорит, что только мужениц восхищает Царствие Божие. То есть только тот, кто говорит, хочу быть сыном или дочерью Божьей, хочу жить вечно, не хочу неправды, не согласен с тьмою. И тогда Господь вселяется в душу и дает силы. И вот сегодня прошло 3 дня, совершилась божественная литургия прежде священных даров. И мы с вами, дорогие мои, приобщились вот к этому источнику жизни. Да, тяжело, трудно, казалось бы, отказаться от привычного и потребного. Но когда Господь вселяет в нас вот эту радость своего присутствия, своего пребывания и дарует нашему бытию и смысл, и радость, и совершенство, и блаженство во всей его полноте. Так было в церкви всегда на протяжении 2000 лет. Вот почему постом не полагается божественная литургия, потому что Господь ушел поститься. Спаситель постится 40 дней, и 40 дней церковь на особом положении воспоминает эти дни, кроме субботы и воскресенья, ибо в субботу мы воспоминаем наших умерших, которые воскресли, а воскресенье воспоминает день воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И даже постом ради величия этих дней они выделяются божественной литургией. Так мы с вами, дорогие мои, приобщаемся к источнику жизни. Я желаю вам, чтобы эти события действительно в душе своей нашли место, нашли понимание и развитие, потому что жизнь скоро мимо проходящая, и не успеем моргнуть, как уже проходит молодость, проходит зрелость, и уже зима катит в глаза, и белизна, и морщины, и трудности передвижения. А дальше что? А дальше Христос предлагает воскресение через то, что мы у Него просим. И просим у Него милости, потому что живем делами тьмы и смерти, то есть греха. И просим, чтобы Он по Своей милости эти грехи очистил и принял нас к себе в вечные райские обители. Всех вас поздравляю с этими днями, причастников с принятием святых Христовых тайн. Желаю вам торжества ума и души над телом, над нашими привычками. И если мы сказали, что нет, значит нет. Святые отцы еще часто сравнивают пост с весами. на которых взвешивается наша вера. Вот сколько я вешу в вере. Кусок колбасы, многосерийный фильм, или, может быть, несколько минут в псалтире, Евангелие, прихождение в храм, богослужение. Вот здесь взвешивается наше настоящее усердие или же неродение. Пусть Господь увидит наши добрые дела, и мы прославим Отца нашего и Жилистенницы. Всех вас поздравляю с Великим Христом. Причастники, выслушайте слова молитвы по святому причащению. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Спасибо. Да, да, да. Не может быть.